4. Сайлас. Я пробиваюсь сквозь толпу учеников в коридоре. Лямка рюкзака больно впивается в плечо, и я усердно делаю вид, будто у меня есть определенная цель, но на самом деле не имею ни малейшего понятия, куда я иду и зачем. Для меня все как в первый раз. Я впервые посещаю школу, впервые вижу этих людей, которые улыбаются и кивают мне, и я изо всех сил стараюсь отвечать им тем же. Брожу по коридору, разглядывая номерки на шкафчиках, пока не наталкиваюсь на нужный. Если верить моим же записям, я уже был здесь утром. Не прошло и 2 часов, как я копался в этом самом шкафчике. Очевидно, тогда мне не удалось найти ничего полезного, и вряд ли с тех пор что-нибудь изменилось. Повернувшись лицом к шкафчику, я чувствую, как умирает моя последняя надежда. Видимо, часть меня все же верила, что я обнаружу здесь Чарли, который будет смеяться над своей гениальной выходкой. Я смел надеяться, что этот кошмар закончится. Судя по всему, я не любимец удачи. Сначала я ввожу комбинацию на шкафчике Чарли и пытаюсь найти в нем хоть что-то, что я мог упустить из виду ранее. Внезапно чувствую, как сзади кто-то подходит. Не хочу оборачиваться и общаться с очередным незнакомцем. Делаю вид, что никого не замечаю, в надежде, что они уйдут. «Что ищешь?» — девчачий голос. Поскольку я не знаю, как звучит голос Чарли, я поворачиваюсь, предполагая, что это она. Вместо нее обнаруживаю кого-то совершенно другого. Судя по ее виду, это Аника. Она подходит под описание нашей подруги из письма. Большие глаза, кудрявые темные волосы, скучающий вид. «Да так, неважно», — бормочу я, поворачиваясь к ней спиной. «Мне так и не удалось найти какие-либо подсказки, так что я закрываю дверцу и ввожу комбинацию уже на своем шкафчике». Эми сказала, что Чарли не было дома, когда она заехала за ней утром. «Джанет тоже не в курсе, где сестра», — говорит Аника. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Пожимаю плечами, пытаясь незаметно прочитать код с листка. «Нет, мы с ней не созванивались». Девушка молча ждет, пока я закончу копаться в шкафчике. Неожиданно в кармане звенит телефон. Снова папа. «Сайлас!» — кричит кто-то, проходя мимо. Поднимаю взгляд и вижу собственное отражение, только более юное и не такое напряженное. «Лэндон! Папа хочет, чтобы ты ему перезвонил!» — сообщает он, пятясь в противоположную сторону. Я показываю ему экран, давая понять, что я в курсе. Он смеется, качая головой, и исчезает за поворотом. Мне хочется позвать его обратно. В моей голове роится столько вопросов, но я понимаю, насколько безумно они прозвучат. Нажимаю кнопку «Игнорировать звонок» и засовываю мобильный обратно в карман. Аника все еще ждет, и я без понятия, как от нее отделаться. У прошлого Сайлоса были явные проблемы с моногамией, так что остается лишь надеяться, что она не была одной из его жертв. Прошлый я совсем не облегчал задачу нынешнему Сайлосу. Только я начинаю говорить, что мне пора на занятия, как примечаю девушку за плечом у Аники. Мы встречаемся взглядами, и она спешно отворачивается. Судя по тому, как она пытается ускользнуть, я делаю вывод, что это креветка, о которой упоминала Чарли в своих записях. Она действительно на нее похожа. Розоватая кожа, светлые волосы, черные глаза-бусинки. «Эй!» — кричу я. Она продолжает идти в противоположную сторону. Я отталкиваю Анику и бегу за девчонкой. Снова окрикиваю ее, но она ускоряет шаг, при этом еще больше съеживаясь, так ни разу и не обернувшись. Жаль, я не знаю ее имени. Она наверняка бы остановилась, если бы я крикнул его. Что-то мне подсказывает, что фраза «Эй, креветка!» не расположит ее ко мне. Ну и кличка. Какими же жестокими бывают подростки. Мне стыдно быть одним из них. Только она тянется к двери в кабинет, как я возникаю перед ней и блокирую вход. Девушка быстро отшатывается, удивленная моим вниманием, прижимая учебники к груди и постоянно оглядываясь. К ее несчастью, мы находимся в конце коридора, и здесь нет других учеников. «Что? Чего ты хочешь?» — шепчет она с запинкой. «Ты видела Чарли?» Сам вопрос удивляет ее даже больше, чем разговор со мной. Она мгновенно отходит от меня. «В смысле? Она же не ищет меня!» В ее голосе слышится страх. Почему она боится Чарли? «Слушай, я кашусь на коридор, чтобы убедиться, что мы наедине. Снова поворачиваюсь к ней». У девочки перехватывает дыхание. «Мне нужно, чтобы ты сделала мне одолжение. Но я не могу говорить об этом здесь. Мы можем встретиться после уроков?» И снова это удивленное лицо. Она отрицательно качает головой. Ее нежелание иметь дело со мной или с Чарли пробуждает мое любопытство. Либо она что-то знает и скрывает это, либо понятия не имеет, чем может помочь. «Всего на пару минут, прошу я». Она снова качает головой, как вдруг кто-то начинает идти в нашу сторону. Я тут же прерываю беседу и не даю ей возможности отказаться. «Встретимся у моего шкафчика после уроков. У меня есть несколько вопросов», — говорю я перед уходом. Иду по коридору, не оглядываясь, но на самом деле даже не представляю, куда. Наверное, стоит пойти в спортзал и найти там свой шкафчик. Если верить тому, что я прочитал в наших записях, в раздевалке лежит непрочитанное мной письмо и какие-то фотографии. Быстро заворачиваю за угол и врезаюсь в девочку, отчего та роняет сумку. Я бормочу извинения и обхожу ее, продолжая идти своей дорогой. «Сайлос!» — кричит она. Останавливаюсь. «Черт, я не знаю, кто это!» Медленно поворачиваюсь на пятках. Она выпрямляется, поправляя ремешок сумки на плече. Жду, пока девчонка что-нибудь скажет, а она просто смотрит на меня и через пару секунд раздраженно всплескивает руками. «Ну?» Недоуменно наклоняю голову. «Чего она ждет? Извинений?» «Ну? Что?» Незнакомка фыркает и скрещивает руки на груди. «Ты нашел мою сестру?» «Джанет, это сестра Чарли, вот черт!» Искать пропавшего человека и без того трудно, а пытаться это сделать, когда ты даже не знаешь, кто ты, кто он и кто все остальные, все равно, что искать иголку в стоге сена. «Пока нет. Все еще в поисках. А ты?» Она подходит ко мне и задирает подбородок. «Тебе не кажется, что я не стала бы тебя спрашивать, если бы сама ее нашла?» Я делаю шаг назад, пытаясь сохранить дистанцию между мной и ее сердитым взглядом. «Ладно, очевидно, Джанет не самая приятная личность. Надо будет написать об этом в нашем письме. На будущее». Она достает телефон из сумочки. «Я звоню в полицию. Как-то мне неспокойно. Я уже говорил с ними». Ее взгляд встречается с моим. «Когда? Что они сказали?» «Я был у тебя дома. Твоя мама обнаружила меня на чердаке, когда я искал Чарли, и вызвала копов. Я сказал полицейскому, что она отсутствует уже сутки. Но твоя мама выставила все в таком свете, будто я закатываю истерику на пустом месте, и коп не воспринял мои слова всерьез». Джанет стонет. «Все как обычно. Ладно, вызову их еще раз. Мне нужно на улицу, там лучше ловит связь. Я дам тебе знать, что они сказали». Она обходит меня и идет наружу. Стоит ей скрыться за дверью, как я снова начинаю идти по направлению к спортзалу. «Сайлос!» — снова зовет кто-то у меня за спиной. «Да вы что, издеваетесь? Можно мне сделать хоть 5 шагов по долбанному коридору без этих окликов?» Я поворачиваюсь к человеку, осмелившемуся потратить мое драгоценное время, и обнаруживаю девушку, вернее, молодую женщину, идеально подходящую под описание Аврил Эшли. Вот только этого мне сейчас не хватало. «Ты не мог бы пройти в мой кабинет?» Я сжимаю рукой шею и качаю головой. «Не могу, Аврил». Она не выдает, что происходит у нее в голове, а лишь смотрит на меня со стоическим выражением лица. «В кабинет! Живо!» На этом она поворачивается и уходит по коридору. Я подумываю побежать в другую сторону, но решаю не привлекать к себе лишнего внимания и неохотно плетусь следом в административный офис, мимо секретарши и в кабинет. Я отхожу в сторону, когда она закрывает дверь, но не сажусь, настороженно наблюдая за ней, пока она делает вид, что меня не существует. Аврил подходит к окну и смотрит наружу, обхватив себя руками. Наступает, мягко говоря, неловкая тишина. «Не хочешь объяснить, что произошло в пятницу?» — спрашивает она после затянувшейся паузы. Я тут же начинаю копаться в закоулках памяти, пытаясь понять, о чем она может говорить. «Пятница, пятница, пятница. Без записок я никто. Мне ни за что не вспомнить каждую деталь всего, что я прочел за последние 2 часа. Когда мне удается ответить, Аврил тихо смеется. «Ты невероятен». Она наконец-то поворачивается ко мне лицом. Ее глаза покраснели, но остаются сухими. «Что на тебя нашло, когда ты решил ударить моего отца?» «О, тот ужин. Драка с владельцем, отцом Брайана. Погодите-ка». Я выпрямляюсь, волоски на моей шее встают дыбом. «Аврил Эшли — сестра Брайана Финли? Как это вообще возможно? И почему мы с Чарли связались с ними? Это имело какое-то отношение к ней? — интересуется она. Аврил слишком уж давит на меня. Я снова хватаюсь за шею, пытаясь размять мышцы. Похоже, ей все равно, что я немного не в настроении сейчас это обсуждать. Она делает пару быстрых шагов ко мне и тычет пальцем мне в грудь. «Знаешь, а ведь отец предлагал ей работу. Я не понимаю, что ты задумал, Сайлос». Возвращается к окну, но затем раздраженно всплескивает руками и оборачивается. «Три недели назад ты пришел сюда и рассказал, как Чарли портит тебе жизнь своими отношениями с Брайаном. Я пожалела тебя. Ты даже заставил меня устыдиться того, что я его сестра. А затем воспользовался этим, чтобы манипулировать мной. Сделал так, чтобы я поцеловала тебя, и стоило мне поддаться, как стал приходить каждый день за добавкой. Затем ты посетил ресторан моего отца и напал на него, а вскоре после этого расстался со мной». Она делает шаг назад и прижимает ладонь ко лбу. «Сайлос, ты хоть понимаешь, какие у меня могут быть проблемы из-за тебя?» Начинает ходить взад-вперед. «Ты мне нравился. Я рисковала работой ради тебя. Черт возьми, я рисковала отношениями со своим собственным братом ради тебя!» Она смотрит в потолок и упирается руками в бока. «Вот идиотка! Я замужем, замужняя женщина с ученой степенью, и вот она, я, заигрываю с учеником просто потому, что он симпатичный, а я слишком глупа, чтобы понять, когда меня используют. Слишком много информации. Я даже ответить не могу, пока перевариваю все ей сказанное. Если ты расскажешь о нас хоть единой душе, я попрошу папу подать на тебя в суд». Она угрожающе смотрит на меня. Я, наконец, обретаю дар речи. «Я никому не скажу, Аврил. Ты же знаешь». «А знает ли? Прошлый я не похож на человека, которому хочется доверять. Она не сводит с меня глаз, но в итоге остается довольной моим ответом. Уходи и сделай нам обоим одолжение. Если тебе понадобится помощь психолога, переведись в другую школу». Я берусь за дверную ручку и жду, пока она скажет что-нибудь еще. Но Аврил молчит, и я пытаюсь загладить вину забывшего Сайлоса. Как бы там ни было, мне жаль. Она поджимает губы и сердито топает к своему столу. «Убирайся из моего офиса, Сайлос!» «С радостью».